что-то очень важное, что-то очень ценное, что-то, что причиняло ему, если не боль, то такое чувство, когда ты стоишь на пороге пещеры и ждешь, чтобы дождь закончился. Думаешь, что вот-вот и из-за облаков выглянет око духа дня, то коснется взглядом скал и лесов, вновь отправит охотников и добычу по тропам. Но дождь не прекращается, все шипит и стучит своими жирными каплями, а ты все ждешь и ждешь, и не знаешь, дождешься или нет. В свитках волчицы такое чувство называлось тоской. Арди тосковал почему-то или по кому-то, но сам не знал почему или по кому именно. Потому что ты привык пользоваться своими руками и ногами, маленький друг. Аттанха отстранилась и позволила молодому охотнику положить его лохматую голову на свои колени. Волчица когтями перебирала шерсть волосы Арди, распутывая колтуны и позволяя волнистым локонам свободно спуститься на шею. Ты все привык делать сам, своими руками, своими силами. Так тебя учат Эргар, Шали и Гута. Не потому, что они плохие, а потому что по-другому не умеют. Запомни, маленький друг, мало кто в мире совершает недоброе, потому что хочет его совершить. Зачастую зло происходит потому что те, кто его творит, просто не умеют иначе. А почему, тогда, они не учатся? Возмутился Арди. Аттанха щелкнула его по носу и буквально повторила вопрос, который недавно ей задал собеседник. А почему ты, маленький друг, до сих пор не всегда слышишь имена и не видишь то, что мир скрывает от тебя, когда ты смотришь ему в лицо, а не в глаза? Потому что... Молодой охотник вздохнул и понурился, зарывшись лицом в шерсть, откуда глухо прогудел. Это трудно, слушать трудно, а говорить еще труднее. Я как будто одновременно плыву против течения весенней реки, а к моим ногам прилипли валуны, которые толкает по утрам Гута. Да, маленький друг, Арди этого не видел, но знал, что волчица подняла голову и посмотрела куда-то вдаль, может даже дальше, чем то, чего касался взгляд Кайшаса. Учиться делать то, к чему не привык, тяжело, и многие просто откажутся. Посмотрят на то, что новое труднее старого, и найдут тысячу причин, почему им достаточно и того, чем они уже обладают. Арди, как это часто бывало, не понял, что именно ему сказала волчица. Это тоже то, что я пойму позже, спросил молодой охотник, а затем указал на свою грудь. Через это и он дотронулся до щеки. Это, волчица кивнула, чтобы не узнал твой прыткий разум, маленький, добрый друг, но пока твое сердце не заболит, а глаза не уронит соленые капли, то ты не примешь новое знание. А почему? Потому что вы, Аттанха произнесла последнее слово так, что стало понятно, волчица имеет в виду куда больше, чем самого Арди и его друзей. Просыпаетесь во сне спящих духов с криком от боли и с ней и живете, каждый день стараясь сделать ее чуть менее заметной, но она всегда рядом. Арди нахмурился. Да, два сна духа ночи тому назад, он сорвался с тропы и довольно неудачно приземлился на склон, так что у него болело в нескольких местах по телу, но сегодня уже стало легче. Тогда о чем говорила волчица? Чтобы услышать имя, маленький друг, тебе нужно лишь забрать то, что спящие духи уже дали тебе с самого рождения, а чтобы пойти чужой тропой, волчица взяла в лапу немного каменной крошки и кинула перед собой. Камешки полетели по облакам, а затем раскололись, выпуская на свободу каменных ласточек. Те парили так же легко и свободно, как гусиный пух. Чтобы пойти чужой тропой и надеть на себя чужую шкуру, добрый друг, нужно узнать всю ту боль, с которой родился тот, чей облик ты хочешь примерить. Значит, я не смогу, немного грустно вздохнул молодой охотник. Не смогу так же, как и ты, когда так легко меняешь облики. Я не говорила, что ты не сможешь, добрый друг, покачала головой волчица. Я сказала лишь, что это будет трудно, и долго, и больно. Эргар учит меня, что боли нельзя бояться, тут же напомнил Арди, что охотник, который боится боли, скорее всего совсем скоро отправится по невидимым тропам спящих духов. Боль, она как голод, может победить, только если ей сдаться. Эргар правильно тебя учит, добрый друг, согласилась волчица. Но он учит тебя, как одолеть боль твоего тела, но никто не знает, Арди, как победить боль, что живет глубже, под твоей кожей. А если говорит, что знает как, то обманывает и тебя, и себя. Под моей кожей, нахмурился молодой охотник, когда болят мышцы и кости. Аттанха снова улыбнулась, так же, как и прежде, и ее улыбка чем-то напоминала ускользающий по ранней весне тонкий лед на озерной глади, что-то, с чем предстояло проститься на долгий, долгий срок, прежде чем встретиться вновь. Когда ты поймешь, о чем я говорю, маленький друг, то ты поймешь и как идти тропами, которыми ходят ласточки. Арди встрепенулся. Почему ласточки? Может, я хочу быть как Кайшас или как соколы, над которыми он всегда насмехается, или как вороны или... Он еще долго что-то говорил, возмущался и хмурился, а Аттанха продолжала перебирать его волосы и улыбаться. Арди перебирал пальцами струны ветра и наблюдал за тем, как ласточки парили среди людей, спускавшихся по тропам на пирс, в костюмах и платьях, с багажом и без. Кто-то прятался под зонтиками, спасаясь от зенитного солнца, а кто-то, зачастую дети, ели мороженое. Вот мальчик в коротких бриджах, смешной панаме, с рожком мороженого в руках держал на поводке миниатюрного, взъерошенного пса. Такие не знали даже языка домашних зверей. Их ведь создали не спящие духи, а люди, скрещивая между собой разнообразные породы. Странные мысли. «О чем ты думаешь, Арди-волшебник?» — шепнула Тесс, положившая голову ему на плечо. Она придерживала свою шляпку и, как и волны ласточкиного океана, ловила глазами блики солнца, уже не весеннего, еще не летнего. О том, что видели ласточки этой зимой, честно ответил Арди. Они собрались сегодня гулять всю ночь, выходной день, хорошая погода и время года, когда солнце почти не опускалось за горизонт и теплые, столичные ночи надевали на себя сумеречные наряды, даже фонари не зажигали. Зачем? И так ведь светло. Арди, может, посидел бы еще немного в библиотеке или поразмыслил над делом пауков, а может и вовсе отправился бы на рынок заклинаний, чтобы провести несколько экспериментов над собственными печатями и модификациями тех, что прочел в книге Николаса Незнакомца и узнал в Большом, не говоря уже про исследования, к которым его приобщил Аверский. К следующему занятию Ардан должен был предложить несколько работающих вариантов связи рун в аналитическом массиве, но пока смог рассчитать только одну работающую связь для четырех рун. По сравнению с тем, над чем работал гранд-магистр, лекции в Большом начинали выглядеть сродни тому, как малыши едва-едва учились читать. И, поскольку разрыв в требующихся знаниях лишь увеличивался, то и список литературы, с которым Ардан наведывался в библиотеку, рос по экспоненте. А теперь о чем? Тесс взяла его за руку, и Арди очнулся. Он посмотрел в ее светлые, смешливые глаза и чуть встряхнул вновь отросшими волосами. Извини, немного задумался. Он обещал ей выходной в компании друзей. А значит, никакой работы, никакой звездной магии. Арди посмотрел на берег океана, никаких ласточек. Мне тоже всегда было любопытно, что там, за океаном, внезапно прошептала Тесс и, чем-то напоминая кошку, потерлась о его плечо, устраиваясь на пиджаке поудобнее. И за островами тоже, хотя я и в Сиросе с Вераирой побывала бы с радостью. Она говорила честно и искренне. Арди чувствовал это. И не из-за того, что слышал, как ровно билось ее сердце или ощущал на себе ровное дыхание, а просто потому что, как когда-то давно говорила Аттанха, Арди чувствовал искренность в словах Тесс чем-то, что находилось у него под кожей. А в прериях, зачем-то спросил он слегка дрогнувшим голосом, ты хотела бы увидеть степи предгорья? Тесс, все так же придерживая шляпку, подняла голову и посмотрела ему в глаза. А ты будешь там со мной? Арди кивнул. Тогда мне без разницы куда, Арди-волшебник. Она снова опустила голову на плечо. Пока ты рядом, мне везде хорошо. И она снова не сказала ни слова фальши и нигде ничего не приукрасила. Арди это точно знал. Точно потому, что ощущал себя точно так же. Удивительное чувство. Раньше его дом находился где-то на лугу Алькады. Потом он переместился в место, где пахло сдобой и ежевичным пирогом. Так, как пахла его матушка. А теперь его дом мог быть в любом месте. Главное, чтобы там зеленые глаза ловили солнечные блики. Огненные волосы обжигали кожу, а голова кружилась от аромата весенних цветов, распустившихся у реки. «Ой!» — воскликнула Тесс и попыталась ухватить шляпку, сорванную особо игривым порывом ветра. Она не успела, и шляпка понеслась вниз, под холм, пролетая над другими автомобилями, муравьями, роящимися по серпантину. Арди улыбнулся и протянул руку. Он услышал имя. В криках птиц, бегущих по невидимым тропам, в шелесте платьев, в том, как где-то впереди, за несколько километров, шлепнулось растаявшее мороженое прямо на голову маленького пса, и как гулко, утробно загудел отчаливавший пароход, увозящий людей и первородных куда-то в то место, где океан обнимался с лазурным небом. Арди произнес осколок этого имени, и шляпка, закружив среди реющих на свободе птиц, вернулась обратно и опустилась прямо на голову Тес. «Спасибо», — одними губами произнесла та и украдкой, дабы не нарушать правила приличия, клюнула его в щеку. Борис все рассказывал что-то о грядущих отборочных в студенческую лигу магического бокса. Те начнутся летом, аккурат вместе с отборочными спонсорской лиги и, видимо, Борис не успеет зажечь вторую звезду до этого момента, но попытается попасть в тренировочный дивизион. Что это такое, Арди не знал, но звучало примерно так же бессмысленно и неинтересно, как сам вид спорта, магический бокс. Глупость какая-то, как будто жителям не хватало бесконечных войн и они готовы платить безумные деньги, чтобы воочию увидеть, как магию, подаваться и свист, на громадных аренах превращают в оружие. Жаль, что несмотря на все это, Арди, все же, придется в следующем учебном году приобщиться к данному недоразумению, магическому боксу. Последние события, особенно битва с Дартоном в Брюсе лучшим образом, максимально наглядно продемонстрировали правоту Аверского. И, как бы Арди не желал обратного, но ему придется научиться чему-то новому. Опять вспомнился тот разговор с Аттенха. Удивительно, как раньше он не мог понять, что именно ему говорит волчица, а теперь в зеркале заднего вида отражались глаза Елены, от взгляда которой не ускользнул эпизод с шляпой. Арди не сомневался, что рано или поздно, если не уже, Елена промыслово догадается, что ее друг и верный собеседник, с которым она часами обсуждала принципы и нюансы звездной магии, обладает знаниями и Анхане, но пока они все дружно, смеясь, шутя и что-то задорно обсуждая, ехали по серпантину, спускаясь к Ласточкиной набережной. Они условились провести день на совместной прогулке, а вечером посетить фестиваль ласточек. Тот ежегодно устраивали в конце весны на берегу океана. Жители столицы уже даже и не помнили почему. Они просто радовались теплой погоде. Тому, что солнце, наконец, правило бал в прежде хмурой, но нынче расцветшей метрополии. А еще танцевали, пили легкое вино, общались с иностранцами, слушали уличных музыкантов, заказывали портреты у художников и приобщались к кухням со всех уголков планеты. Фестиваль ласточек, по сути, день, когда набережная океана становилась чем-то вроде квинтэссенции Бальера, но только более трезвой и культурной. Это если верить словам Бориса, Елены и Тес. Они съехали с холма и, прокатившись между жилыми домами, вырулили на набережную. Арди, запрокинув голову, со вздохами восхищения и удивления, сопровождаемые необидными смешками друзей, смотрел на корабли. Одно дело видеть стальные громады издалека, а другое, так близко, что, глядишь, руку протяни и дотронешься. Палубы вздымались выше, чем большинство домов в центральном районе, а трубы скорее напоминали уменьшенные копии небоскребов. Швартовые канаты, Арди не знал, как те правильно называть, толщиной с не самую худую лошадь, а якоря больше, чем иные грузовики. Целые железные города, держащиеся на воде благодаря воздуху. И это всего за 70 лет с момента появления парового котла и первых железнодорожных линий, соединивших материк. А теперь, вот, они ехали в гудящем, вибрирующем механизме, заменявшем им лошадь. Ехали вдоль громад, покорявших водные просторы, недоступные даже Ианхане, а совсем скоро в небо поднимутся дирижабли. И, как пелось в сказании о Маренере, последний рубеж подчинится мечтам человека и мир окончательно падет ниц перед людьми. И от этого всего веяло тоской, но не горькой, а с привкусом сладкого. Они выехали на проспект Моряков и, вскоре, остановились около небольшого кафе. Арди не успел разглядеть название, как они с Борисом уже оказались вдвоем за столиком. В хорошую погоду кафе старались обустроить места на свежем воздухе и сегодняшний день не стал исключением. Тесса и Елена удалились внутрь кафе, чтобы сделать заказ и то ради чего, женщины, порой удалялись из общества мужчин. И, как и для прочих представителей своего племени, Ардан не знал для чего именно. Да и, собственно, не стремился. «Жаль, что ты не ходишь на военную подготовку, дружище», Борис, откинув мизинец, пил воду со льдом. Официант заботливо принес им кувшин, наполненный ледяной, родниковой водой и льдом. «Абсолютно бесплатно. Ты бы только видел, что я сделал на прошлой практике с Иолеем». Он попытался использовать уплотненный каменный щит, когда увидел, что я формирую скоростной увеличенный каменный кулак, но... Борис фыркнул и дернул бровями. «Может, я и отлучен от этого недоразумения под названием «семья Фахтовых», но...» Борис снова не договорил. «Переписал на лету. Вышло немного коряво и я промахнулся, но сумел раздробить ему ногу сконцентрированным скоростным каменным кулаком, отправился на 2 часа в лазарет даже несмотря на щит испытательной площадки. Борис смотрел на Арди с таким видом, будто тот просто обязан был понять, что значило переписал заклинание на лету, даже несмотря на то, что данное знание, как и умение его применять, принадлежало когорте студентов военного факультета, да и то, не первому, а второму курсу. Откуда у Бориса такая уверенность? Скорее всего, тот слышал одно из обсуждений Елены и Ордана, когда двое, увлекшись, теоретизировали на тему, можно ли создать рунный массив, который, вместо ручного переписывания печати, сможет выполнять данную функцию самостоятельно. Что-то вроде печати Элисаэра, только в активном виде. В теории, наверное, можно было бы, но если исходить из текущих знаний о рунических связях, то такой массив, сам по себе, потребовал бы нагрузки не меньше, чем 700 алых лучей, почти 9 лучей розовой, 5-й звезды. Чудовищное потребление, недоступное абсолютному большинству магов, и это только один массив, а сама печать с таким массивом и вовсе отправилась бы куда-то за горизонт черной звезды, в просторы 7 звезд, а значит, поддалась бы лишь одному единственному магу на всей планете, обладателю титула Верховного Магистра. Спрашивай уже, дружище, Борис поставил стакан обратно на стол, поправил белоснежную скатерть и откинулся на спинку стула. Ветер трепал его волосы и пытался сорвать шляпу в полет, но Борис держал ту на колене. «А чем ты?» «Ходят слухи, Арди», — перебил его Борис и повернулся к тротуару, по которому гуляли горожане, «что ты редко посещаешь университет из-за своей работы». Ордан задержал дыхание. Он понятия не имел, как должен отреагировать на то, что Борис собирался сказать и, но должен тебя предупредить, что Петр Агланов не самый лучший работодатель. Арди едва сумел сдержать свое удивление, смешанное с облегчением. «Что ты имеешь в виду?» Несколько уклончиво спросил Арди. «То, что меня немного оскорбляет твоя скрытность, но я могу ее понять». Борис повернулся обратно к собеседнику и снова поднял стакан. «Думаю, в нашей компании хватит одной изорванной души нараспашку. Обойдемся, так сказать, моей. А ты можешь и дальше ходить с хмурым видом и рисковать своей». Лорд Фахтов сделал вежливую, воспитанную паузу, давая Арди самому додумать пропущенное слово. «Ну, вот этим и рисковать. Тебя видели несколько раз в компании характерных людей и нелюдей. Я сперва боялся, что ты и вовсе подался работать на пиджаков, но слава вечным ангелам, что это не так. И не подумай, Арди, я благодарен Аркару за помощь в моей ситуации». Борис невольно поправил шляпу на своем колене, или не очень своем после того, что Арвилов сделал с Борисом. Колено последнего пересобирали в течение нескольких суток, как при помощи обычной медицины, так и при помощи звездной. Ордан не знал, что именно сделали с Борисом, но тот слишком сильно опирался на посох при ходьбе, почти никогда не переходил на быстрый шаг, а если и переходил, то вскоре бледнел и покрывался испариной, а еще, если приглядеться, то под брюками можно было различить бессменную, фиксирующую повязку. Любой другой, наверное, остался бы инвалидом на всю оставшуюся жизнь, но у Бориса имелись деньги, большие деньги, очень большие, что, если принять во внимание отлучение от семьи, вызывало вопросы. Вопросы ничуть не меньше масштаба, нежели наличие медальона с печатью школы хаоса, созданной госпожой Талией. «Ты работаешь ассистентом у Петра Агланова?» Борис, наконец, задал вопрос напрямую. «Расследуешь вместе с ним то, что сейчас происходит в городе?» Арди промолчал. Борис посмотрел на него и хлопнул ладонью по столу. «Так и знал», — повысил тот голос, привлекая к себе всеобщее внимание. А Арди воспользовался наукой искрости. Порой, чтобы запутать собеседника, достаточно дать ему поверить в собственные слова. «Кстати, не это ли же самое, только другими словами», — сказал в храме император, — «вечные ангелы, Арди. Я знаю, что Петр Агланов может показаться достойным человеком. Все же, бывший главный следователь стражей, но это не так. Это подлый, мелочный и низкий человек, который ради достижения своей цели пойдет на все. Да, его цели, наверное, в его собственных глазах благие, но люди вокруг него всегда гибли». Борис проглотил имя Лиза. «Гибнут, как мухи. Ты подумай, отец, что с ней будет, если с тобой что-то случится?» Арди промолчал. По совету Милора он старался не блуждать среди бесконечных вопросов «а что, если?» Ему только очередного приступа паники не хватало, благо, что вместе с бодрящими отварами Ордан, По совету эльфа-целителя, сварил себе еще и отвары, успокаивающие нервы. «Ладно», — махнул рукой Борис, — «ты взрослый мужчина и все, что я могу тебе предложить, руку дружеской помощи в час, когда она тебе понадобится. А я, Арт, уверен, что если ты продолжишь сотрудничать с этим детективом, то она тебе понадобится». Арди не знал, что сказать. Охотники на снежных тропах не помогали друг другу в охоте. Они не жили стаями, как не жили стаями рыси, медведи и белки. А Аттанха лишь принимала облик волка. Наверное, это, как и в случае со всем новым, то, чему ему еще лишь предстоит обучиться. «Тебя ведь интересует это?» — спросил Борис, вынимая из-под сорочки свой медальон. «Я ведь не дурак». «Ну ладно, не совсем дурак, Арди. Я тоже вижу, что происходит в городе. Вижу заголовки в газетах». Ардан вспомнил показанные полковником размытые фотографии Арди верхом на аномалии. Но Борис и Елена не узнали в них своего товарища. Как не узнал и весь большой, пару недель судачивший о неизвестном звездном маге, укротившем волка пылающей тьмы. «Моя матушка». «Борис, я...» «Нет», — поднял ладонь Борис. «Я и так слишком долго молчал, друг мой. Молчал, потому что ты не задавал вопросов и я прятался за твоим пониманием. А я тебе должен, потому что ты имеешь право знать, почему ты рисковал своей жизнью и впутался в дела Эркара». Ардан снова промолчал. Он видел ситуацию с другой стороны, но если бы сказал об этом, то рисковал тем, что Борис замолчит. Делало ли это его похожим на Петра Агланова? Скорее всего. Радовался ли данному факту Арди? Нисколько. Но, как говорил Эргар, охотник должен делать то, что делает охотник, даже если вся добыча вокруг сочтет его монстром. Потому что для добычи мы и есть монстры. Как и всегда, снежный барс имел в виду что-то совсем другое, но... «Моя матушка из давно обедневшего и почти иссякнувшего аристократического рода Малиш», — начал свой рассказ Борис. Его взгляд тонул в стакане, цепляясь за осколки воспоминаний, своих собственных и семейных. «Ты правильно тогда, в госпитале, все понял. Госпожа Талия, Талия Малиш действительно моя далекая сколько-то там раз прабабушка. Но уже тогда, после войны рождения империи, наша семья едва сводила концы с концами». Борис крутил стакан в пальцах, поднимая в нем небольшие волны, грозящие вот-вот перелиться через край. Медальон с зашифрованной печатью, лорд щелкнул пальцами по стальному кругляшку. «Забытое всеми имя и немного денег, вот и все, что досталось моей матушке и ее сестре. Да, у меня где-то, кажется, у Холодного озера есть двоюродные братья и сестры, но это не важно. Матушка вместе с сестрой, Арди, любили звездную магию, может даже больше, чем ты с Еленой. Ну а ты сам понимаешь, что такое женщина, которая увлекается звездной магией». Арди знал, даже в Большом на эту тему имелись предрассудки. И это сейчас, а 20-30 лет тому назад слова Марта окрашивались куда более густо. «Так что матушка, когда моих дедушку и бабушку съела чахотка, отправилась в мертвые земли». Арди едва воздухом не подавился. «Твоя матушка, она была охотником», — кивнул Борис. «Не позову сердца, конечно, просто единственный звездный маг, кто в ее родном городке принимал учеников, оказался из числа охотников на аномалии. Так, во всяком случае, он представлялся. А на деле, вместе со своими людьми, он путешествовал от одних мертвых земель к другим, вытаскивая из них все, что только можно продать». Ардан несколько мгновений молчал. Ему нужно было переварить услышанное. «Твоя тетя, она не последовала за матушкой», — покачал головой Борис, чей взгляд уже почти утонул в стакане, — «а села в городе, вышла замуж за столяра, родила детей. Номинально они бароны, а на деле, кажется, мой старший двоюродный брат работает начальником смены на лесопилке». «А, ты про это?» — Борис пренебрежительно фыркнул, дернув себя за лацкан пиджака и кивнув в сторону дорогущего автомобиля. «Наследство матушки. До моего рождения они отправились в очередное путешествие к мертвым землям, на танцующем полуострове. Охотились за наследством какого-то черного мага прошлого, до имперских времен. В итоге оказалось, что маг увлекался некромантией и умудрился создать себе филактерию». «Знаешь, что это?» — смутно уклонился Арди. Он прекрасно знал, что филактерия — одно из условий становления личем, омерзительной тварью, мертвецом, внутри которого сохраняется сознание звездного мага и его звезды. Именно процесс становления личем, в будущем, привел к появлению печати долголетия. Только если данная печать потребляла почти все силы мага, оставляя тому лишь жалкие крупицы для магии, то лич обладал всей полнотой силы своих звезд. Вот только если бы он ответил, что знает, возникли бы вопросы откуда. Ведь данная литература под запретом для студентов большого. Сосуд, в который помещается часть сознания, пояснил Борис. Чтобы победить смерть и превратиться в живой скелет, обтянутый кожей. А еще посадить себя на поводок к тому месту, где проведен ритуал. Не понимаю, как кто-то может пойти на такое. Арди тоже не понимал. Матушка, вместе с другими охотниками, спустилась в его храм. Они охотились за этой филактерией, потому что только представь, сколько в ней, за сотни лет, может накопиться чистой, уже отфильтрованной личем, ли энергии. Арди не представлял, он знал точно, за 500 лет там накопилось бы столько, что если переработать в накопители, то хватило бы и на автомобиль, и на квартиру на улице Святых Воителей, на обучение в Большом и еще много чего другого. «Все погибли», — свернул большую часть рассказа Борис. Видимо, не хотел делиться подробностями, а Арди, признаться, не очень хотел слушать детали сражения группы охотников с нежитью. Ему ужасов хватило и на Бальера. Матушка выжила, осталась без руки, без волос и с изуродованной кожей, вся в ожогах, но выжила. Старшая дочь рода Малиш, овеянная славой победительницы Лича, звездный маг 4 звезд. Мой отец, Борис буквально сплюнул это слово, не мог пройти мимо. Может мимо славы, может мимо приданного, но он начал за ней ухаживать. Делал вид, что его не беспокоит нюансы ее внешности. Не знаю, дружище, может матушка ему поверила, а может просто хотела, чтобы у нее появился я, но... Как результат, я появился на свет, а через 9 лет не стало матушки. Ты, папашка здесь ни при чем, в который раз перебил Борис. Он ее никогда не любил, делал вид, что любит, но на деле я всего единожды видел матушку без старомодного платья, прикрывавшего даже шею, и без маски, как у Леи. Только на все лицо отец всегда ее прятал, укатывал на балы и вечера, а матушка сидела со мной, не няня или гувернантка, а матушка. Она наверняка знала про его любовниц, и про то, что она для него не более, чем леди Малиш Фахтов, наследница древней крови магов из числа дружины царей прошлого. Вот и все. Борис сделал резкий, шумный глоток и беспардонно вытер рукава краем пиджака. Потом она умерла. Старые раны прогрессировали. Это ведь не просто ожоги, а магия. Пытались помочь, не смогли. Матушка захлебнулась ночью в собственной крови. Что-то с легкими. До них добралась та дрянь, который напичкал ее лич. Борис прикрыл глаза и замолчал ненадолго. Арди его не торопил. Отец похоронил ее в саду, как домашнюю собаку. Ублюдок. Фахтов скрипнул зубами. И буквально на следующей неделе женился снова. А через 8 месяцев его новая жена родила. Мне тогда было 10. Всех пытались уверить, что это преждевременные роды, но когда матушка уже совсем занемогла, то папашка мой даже не скрывался. Он валялся с этой госпожой прямо в главной спальне, а матушка стонала в своей комнате. Ардан смотрел в глаза Бориса и видел там то, что, наверное, увидел бы в собственных. Увидел, если бы не годы, проведенные с Эргаром, Гутой, Скости, Шали и Аттанха. Взгляд Бориса пылал жгучей, пьянящей жаждой мести, самой дикой и коварной, которую только можно себе представить. Нет, Арди никогда не прощал орков Шантира. Но он не искал мести, в отличие от Бориса. На похороны приехали ягров, продолжил Борис. Часть из них, включая Иолея, тот, стоя рядом со мной, позволил себе пошутить, что теперь я, наконец, могу перестать стесняться своей уродливой ведьмы, и теперь у меня новая, молодая, красивая мать. Мы тогда подрались. Пока нас не разняли, я ему хорошенько навалял, лицо в месиво. У меня в руке даже несколько его зубов застряло. Борис поднял ладонь, демонстрируя тонкие полоски характерных шрамов. Затем помню смутно. Меня оттащил отец. Что-то говорил, что-то обидное и глупое. Ну и я тоже поступил не очень умно, хоть и приятно. Знаешь, что сделал? Нет. Плюнул ему в рожу, как-то пусто, блекло улыбнулся Борис. Прямо при всех придворных и аристократах. Плюнул в эту красную, щербатую рожу герцога-адмирала Южного флота, а затем назвал его новую жену ущербной потаскухой. Тоже мне спала с герцогом при живой жене в их же доме. И плевать мне, насколько она там дальняя родственница агров. Проклятие, да все аристократы кровью повязаны. Куда ни посмотри, чей-нибудь троюродный племянник или пятиюродная сестрица. Тебя за это отлучили? Нет, улыбка Бориса стала чуть более плотоядной. Почти такой же, как у Эркара. Я дом сжег, отцовский. Дождался, пока тот укатит со своей девицей на очередной прием, выгнал всех слуг, и ты бы знал, Арди, как многое может сделать бочка масла для лампы и уголек из камина. Борис снова замолчал, а Арди не торопил того продолжить рассказ. Наверное, отец еще тогда, на похоронах, хотел меня отлучить, но пытался сохранить лицо. Борис скривился, будто съел что-то кислое. Делал вид, что старший сын просто потрясен похоронами. Но дом стал последней каплей. Как же, его фамильное гнездо до сих пор восстанавливает, ну, пускай развлекается. Борис допил воду и налил себе еще немного. Через 3 месяца после похорон, как и положено, ко мне приехал доверенный матушке. Я тогда жил в доме Елены, с ее родителями. Они работали у отца, отец Елены егерем, а матушка, старшей гувернанткой. Они взяли меня к себе, после того, как Борис сделал очередной глоток. Доверенный матушке зачитал завещание, и так я узнал, что у меня во владении оказался счет с просто неприличным количеством цифр в графе о наличности. Ячейки, заполненные книгами по звездной магии, в том числе и коллекционными. А еще вот этот вот медальон. Больше я, дружище, не знаю. На этом мой рассказ, как говорится, все, закончен. Борис поднял стакан с водой, будто тост сделал, выпил и поставил на стол. Извини, что закопал тебя под всей этой грязью, и моего отца убили. Борис замолчал, и теперь уже Арди прятал глаза в стакане. На поселок, рядом с которым мы жили, напали орки. Отец спустился с горы, чтобы помочь. Орки бы всех перерезали, и детей тоже. А отец, он не смог заставить себя взять нас с матушкой и прадедушкой и подняться выше в горы. Спустился. Помощь. Арди думал, что сможет легко рассказать эту историю. Особенно спустя столько лет. Он ошибался. Не смог. Горло запершило. Помог. Ардан кивнул. Он спас детей и половину поселка, а сам погиб. Ты видел? Арди снова кивнул. Борис выругался. Пытался найти убийцу. Судьба свела единожды. И, Ардан, чувствуя, как пытаются вытянуться клыки под губой и как ногти режут пальцы, превращаясь в когти, тихо произнес. Он оказался сильнее. Борис снова выругался, а затем хлопнул по столу и, будто не лорд, а заправский портовый работник. Ссаные лицемеры! Прокричал он во всю глотку, привлекая к себе внимание даже тех, кто шел по противоположной части улицы. Твоему отцу должны памятник поставить и орден выдать, как и матушке моей. А что у них по итогу? Вот поэтому, Арди, я и не люблю всю эту аристократию, дворянство и прочий сброд. Вот закончу большой, выслужусь в качестве военного мага, вернусь в столицу, займу свое место в верхней палате и, будь уверен, выпотрошу все это гнилое гнездо и... Лорд Фахтов, неужели мне послышалось? Вы замышляете измену короне? К ним, выныривая из-за поворота, около которого и находилось кафе, подошел никто иной, как великий князь Иолы Агров собственной персоной вместе со всей своей свитой. Глава 107. Иолы снял шляпу, обнажив черные волосы с белоснежными прядями и, будто вокруг не существовало никого, кроме него самого, опустился за соседний столик и развернулся в полоборота к Арди и Борису. В белоснежном костюме и красной сорочке он выглядел несколько странно и неуместно. Даже субтильные Захаткины и неприметный Шестов умудрились выглядеть чуть менее напыщенно и вычурно, чем их предводитель. И столь же неуместно на фоне своих друзей и приятелей казалась госпожа лорд Полина Эркеровская. Посмотришь на такую и пожмешь плечами. Типичная представительница когорты дочерей аристократии. Тонкая, как струна, такая же вытянутая, с идеальной осанкой, надменным умным взглядом, сверкающим небольшой искрой стервозности. Впрочем, я нисколько не удивлен, господин Фахтов, Иолы, даже не обернувшись к официанту, пренебрежительно помахал тому рукой, стоило юноше обратиться с предложением подать меню. Общаетесь с Агабаром, планируете заговор, слушайте, может, просветите нас, может, и фамилия вашей матушки, Малиш, на деле не более, чем производная от племени бедуинов. Энманиш, может, истории про госпожу Талию правдивы, и ее мать силой взял в жены приплывший к нам пустынник? Арди ожидал чего угодно, что Борис вскипит и схватится за посох, что он плеснет водой в лицо великому князю или да что угодно. В конечном счете весь университет знал о том, что Борис и Иолы не упускали возможности продемонстрировать свою неприязнь друг к другу. «Вы знаете, господин Агров», — издевательски холодным тоном протянул Борис. «Их дворянские звания позволяли обращаться друг к другу без сложных приставок. Вот, рассказывал своему другу, как ваши нечищенные зубы поцарапали мой кулак, который вы так самозабвенно жевали. О, вы вспомнили о том, как описались на похоронах вашей матушки?» когда гробовщик случайно сдернул с ее лица вуаль, приподнял брови Олой. Или об этом факте вы умолчали? Да, примерно как и о том же, какой неестественной любовью вы пылаете к своей младшей сестре, вернул колкость Борис, явно при этом намекая на Анастасию. Ох, простите мне мою бестактность, но, кажется, она предпочитает танцы с кем угодно, но только не с вами. Советую вам озаботиться о том, чтобы, все же, начать чистить зубы. И Ола и Борис показательно улыбались друг другу широкими, яркими улыбками. Говорили нарочито вежливо и учтиво, сохраняя лицо и следуя правилам приличия. Захаткин и Шестов молча читали меню. Оно и понятно, когда между собой разговаривали такие фигуры, как лорды и великие принцы, то остальным разумно было бы сделать вид, что их и вовсе рядом не присутствует. Просто потому, что стоит очень внимательно относиться не только к тому, что говоришь в присутствии человека, чье желание может окончить не только твою жизнь, но еще и твоих близких, а еще и к тому, что ты услышишь. Разумеется, данное правило не имело никакого отношения к равным по положению. Если уж ты, Борис, упомянул неестественную любовь, Полина оторвалась от своей миниатюрной книжки. Какой-то популярный роман от не менее популярного писателя. Арди не особо увлекался художественной литературой. Слишком дорого, как по деньгам, так и по времени. То не могу не заметить, что вы двое, в такой прекрасный день, решили вместе посетить фестиваль «Ласточек» и, разумеется, именно в этот момент из кафе вышли Тесс с Еленой. Они обе держали в руках небольшие бумажные пакеты с багетами. Видимо, собирались положить их в автомобиль, чтобы на обратном пути, когда дороги превратятся в один сплошной затор, было что перекусить. Совсем не аристократичная манера, но, учитывая характер и историю обеих девушек, весьма прозорливая и очень заботливая идея. Эркеровская, а граф и оба барона молча переводили взгляд с Тесса и Елены и пакетов в их руках на Ордана с Борисом, затем на автомобиль и обратно. Посох и гримуар промысловой фахтовой остался лежать в салоне, так что неудивительно, что Полина, как и остальные из компании Оле, решили, что Борис с Арди пришли сюда только вдвоем. Рыжеволосая певица из Арачьего кафе внезапно протянула Олой. Так вот о ком говорил Арвилов, пока не пропал. Надо же, госпожа Эрман, кого я точно не ожидал увидеть здесь, так это вас, да еще и... И Олой снова замолчал. Он внимательно, с прищуром, вглядывался в лицо Елены, на то, как обеспокоенно девушка смотрела на Бориса. И Олой Аграф был, во всех отношениях, неприятным молодым человеком, но это ни в коей степени не делало его идиотом. «Так вот оно что», — произнес он одними губами и тут же повернулся к Борису. «Вы знаете, господин отлученный от семьи, мне даже не интересно, поделились ли вы с дочерью егеря своей фамилией, куда больше меня волнует», — Иолай резко вернул взгляд на Тесс. «Знает ли уважаемый господин генерал-губернатор Шамтура о том, в чьей компании находится его дочь?» На какое-то время между ними повисла пауза. К этому моменту соседние столики уже освободились, никто не хотел попасть под горячую руку трения аристократии, так что рассчитались по счетам и были таковы, а официанты предпочитали не показывать своего лица и прятались в кафе. «Ваше высочество, вежливо, исключительно в рамках правил», — кивнула Тесс, обозначив намерение сделать книгсен, но так и не сделав. Вроде, если знатная девушка находилась в сопровождении своего кавалера, то этого было достаточно. Арди, если бы не истории про дедушки, этого бы никогда не узнал и так и не понял, почему лица Иолы и всей его компании выглядели такими ошарашенными. Даже обычно холодная Полина, не обращающая внимания ни на окружающих, ни на что-либо кроме ее занятий и книг, слегка приподняла брови. А когда Тесс опустилась на соседний стул с Арди, то в глазах госпожи лорда появилось если не брезгливое презрение, то явное осуждение. «Видите, господин Фахтов», — якобы скорбно вздохнул Иолой, — «как дурно ваше общество влияет на знать, стоит им только подышать с вами одним воздухом, как всех вокруг так и тянет опозорить свою семью. Молюсь вечным ангелам, что все это какое-то недоразумение, с которым, разумеется, как можно скорее разберется генерал-губернатор. Никогда бы не подумал, что у такого человека может быть такая дочь». Арди почувствовал, как под губами опять начали вытягиваться клыки. «Следуя вашей логике, господин Награф, Борис не собирался оставаться в долгу. Мне должно посоветовать вашим спутникам обеспокоиться сохранностью своих маленьких сестерах. Простите, помимо вашего интереса к несовершеннолетним, вам же еще надо, чтобы они обязательно, имели с вами кровное родство. Елена сохранила хладнокровие, а вот Тесс, явно не в курсе истории Анастасии и Олея, ошарашенно хлопала ресницами. Кажется, им будет о чем поговорить после фестиваля, да и даже если Тесс и не задавала вопросов про тополя, то Арди все равно не сможет долго игнорировать факт его дружбы, пусть и по переписке, с великой княжной. Тесс не заслуживает того, чтобы скрывать от нее правду больше того объема, который Ардан вынужден скрывать. А что, господин Фахтов, вы будете один за всех говорить или ваша подручная животинка все же умеет лаять? Настолько очевидная провокация, что даже скучная. Вот только направлена она была не на Арди, а на Тесс. И, может, та и являлась дочерью знатного человека, но ее титул, учитывая простое воспитание и то, как генерал-губернатор смотрел на вещи, действительно весьма номинален. Ардан увидел и внезапно вытянувшиеся полоской поджатые губы, и то, как вспыхнули пламенем обычно мягкие и теплые, зеленые глаза, а еще как сдвинулись кустистые брови. Тесс собиралась сказать что-то очень колкое, что-то очень острое, что-то такое, что могла сказать только женщина, и оттого, невероятно меткое и обидное для мужчины. И это не закончилось бы ничем хорошим. Поэтому Ардан ее опередил. «Вы правильно сказали, ваше высочество», — тихо и спокойно произнес Ардан. «Я не человек, и потому у меня нюх острее обычного. Как учил Скости, прежде, чем ударить охотника лапой, попробуй пронзить его словом». А Шали, в свою очередь, наставляла, целься всегда в то место, которое охотник прячет, там ему больнее всего. И Олеграф не был слабаком или идиотом, не был он и трусом, но при всем при этом в глубине его темных глаз прятался страх, не перед миром, Борисом или Ордом, а перед кем-то далеким, но в то же время, близким. Милор не преувеличивал, когда говорил, что Эграф и пальцем не пошевелит без дозволения своего отца. И именно его Иолой боялся больше чего-либо другого. И именно туда и ударил Ардан. «И я чувствую, как от вас воняет страхом». Над их головами раскинула свои тяжелые покровы опасная тишина. Аттанха всегда говорил Арди, что ему не нужно бояться собственного страха. Страшиться того, что он чего-то опасается. Страх не делал его меньшим охотником. Лишь поражение своим страхом унижало достоинство охотника, а никак не их наличие. В жизни Иолая не присутствовало мудрой волчицы, лишь семья императорских кровей. Из самого детства Иолай видел себя непогрешимым, потому что, в собственных глазах, должен был быть таким. Оттого и девять лучей на его погонах, потому в его обществе красивая и знатная дочь аристократии, из числа людей. Оттого он лучший военный маг первого курса, и по той же самой причине Иолай считал, что не должен ничего бояться, и он прятал, скрывал ото всех свой страх перед собственным отцом, как некое позорное пятно на штанах, нелепо накрывал всем, чем только можно накрыть в надежде, что никто не заметит конфуза. Ардана учили заканчивать охоту и драку одним ударом, словесная перепалка не исключение. Арди не видел смысла во всех этих длинных обменах колкостями, балансирующими на грани, когда уважающий себя человек может сказать лишь одно. Иолай себя уважал и любил. Любил даже больше, чем уважал. Едва ли не прыская ядом из раздувающихся ноздрей, попутно прожигая пространство взглядом полным ненависти, великий князь сквозь плотно сжатые зубы процедил: кровавая дуэль в последний день экзаменов. И, встав так резко, что едва было стул не опрокинул, Иолай, стуча посохом по брусчатке, быстрым шагом направился к набережной. Следом за ним, сверля своих визави полными неудовольствия взглядами, поспешили и два барона. Госпожа лорд задержалась на пару мгновений, не замечая никого, кроме Тесс, смерила ту взглядом полным непонимания и брезгливости, и только после этого закрыла книгу и спокойным шагом, прикрывая голову миниатюрным зонтиком, что, учитывая ее слегка смуглую кожу, выглядела своеобразно, отправилась следом за приятелями. Арди посмотрел на Тесс. Какое-то время он боролся с желанием спросить у спутницы, откуда та знает Полину Эркеровскую, слишком уж очевидно, учитывая весьма необычные взгляды, что те знакомы друг с другом. «А откуда вы?» – начал было Борис. «Ее отец», – Тесс скрутила в пальцах салфетку. «Он сватался к Олесе, моей младшей сестре». Борис с Ардом переглянулись, а Елена, будучи девушкой, не лишенной такта, мазнула укоризненным взглядом по мужу. Увы, тот остался слеп к немому замечанию супруги. Герцог Эркеровский овдовел несколько лет тому назад. Тесс, видимо стремясь заполнить немую паузу, продолжила рассказ. Несколько аристократов, в том числе военных, пытались выдать за него своих дочерей. Все же он богат и не слишком стар, 44 года, и помимо места в верхней палате, занимается царским театром и собирает со всего мира балетные таланты. Арди что-то такое слышал от Бориса, только в куда более скромных красках. А Олеся, она любит танцевать. И так сложилось, что, когда мы ездили на прием по случаю визита в Шамтур тогда еще наследника престола, то герцог Аркеровский увидел Олесю. Арди особо не переживал о том, куда клонилась история. Тесс никогда прежде не упоминала ничего подобного, да и рассказывала со вполне спокойной интонацией. Он попросил у моего отца возможности станцевать. Отец разрешил. Они станцевали и Эркеровский начал свататься. Сестре на следующий год исполнится 16, так что... Тесс замолчала. «А твой отец?» – спросил Борис. «Он дал согласие, он пока думает», – снова дернула плечиками Тесс. «Но Эркеровский предлагает очень много, не говоря уже о том, что обеспечит Олесе занятия с лучшими танцорами и возможность попасть в труппу царского театра, если та проявит достаточное упорство и способности». Арди, невольно, вспомнил письмо Анастасии. Ему стало чуть проще понять переживания великой княжны, а также ее слова, что все аристократы, так или иначе, связаны друг с другом кровавыми узами, пусть зачастую, и очень жидкими и далекими. «А сама Олеся?» – спросила чуть побледневшая Елена. Борис с Тесс посмотрели на нее с необидными, мягкими улыбками во взглядах. «А, ну да», — понурилась волшебница. «Аристократия, Эркеровский, разумеется, к ней особыми чувствами не пылает», — продолжила Тесс. «Но Олеся красива и может родить ему детей. А, учитывая, что кроме Полины у герцога больше нет наследников, то вот так мы и познакомились». Ардан вспомнил не только письмо Анастасии, но и слова Миллера. «Спящие духи». К младшей сестре Тесс сватался. Без малого, герцог. А кто он? Арт Габар, без году неделя младший офицер второй канцелярии, первокурсник в Большом и, в качестве неуместного довеска, потомок правой руки темного лорда. Они с Тесс переглянулись и та, невзирая ни на какие приличия и манеры, накрыла его ладонь своей. В том, что уже сегодня Йолы отправит письмо в Шамтур, сомневаться не приходилось. В предыдущий раз, когда поклонник Тесс застал их в кафе, подобной ситуации удалось избежать благодаря магии ситхи. Теперь, пройдет несколько дней, может неделя, до Шамтура ведь куда ближе, чем до Дильпаса. Всего полутора суток на поезде, и им обоим придется столкнуться с суровой реальностью. Все, как и писала Анастасия, Тесс являлась дочерью генерал-губернатора Шамтура, ранее потомственного дворянина, а после фатийской резни, военного аристократа. Арди сжал пальцы Тесс. Ему снова показалось, что между ними затрещала земля, грозясь распахнуться пастью темной трещины и проглотить все, что не сможет удержаться на краю. «Так, друзья мои любимые», — Борис кивнул выглянувшему на улицу официанту. «Мы с вами обедаем, а затем идем на танцы, после чего гуляем до тех пор, пока не отвалятся ноги, а потом поедем за город, смотреть на первые летние звезды. И это ни в коей степени не обсуждается». Тесс провела пальцами по ладони Ардана, и они с Еленой весело о чем-то затрещали. Борис к ним присоединился, а Ардан смотрел на то, как солнце тонет в густых, рыжих волосах, чуть выбивающихся из-под шляпки, и как его заблудившиеся лучики не могут выбраться из плена зеленых глаз, которые с каждым взмахом длинных ресниц запирали те все глубже и глубже. Сердце юноши стучало быстро и тяжело, как поступь охотника, из последних сил бегущего по тропам за своей добычей. Потому что если опоздает, если не справится, то погибнет. Арди так часто повторял себе эти слова, так часто пользовался наставлением Эргора, так часто, что уже почти забыл, какого оно. Переживать о чем-то, что нельзя ни в коем случае недозволительно откладывать на завтра. Ардан поймал ускользающие пальцы Тесс и слегка их сжал в ответ. Он чувствовал, как под губами окончательно вытянулись клыки и знал, что его зрачки разделили радужки глаз двумя длинными, тонкими полосками. Знал, потому что Елена слегка побледнела, а Борис выглядел немного встревоженным и настороженным. Да, они были его друзьями, единственными в метрополии, наверное, единственными настоящими друзьями среди людей во всем мире, но они ведь люди, а он человек лишь наполовину. Отец. Тесс посмотрела на него совсем не боясь, с прежней улыбкой, но в то же время с какой-то новой деталью во взгляде, такой, какая бывает, когда, вернувшись домой, закрыв за собой дверь на ключ, снимаешь ботинки, освобождая уставшие ноги и вздыхаешь. В первый раз за день вздыхаешь с облегчением, будто вместе с обувью скидываешь с себя тяжелый груз. Так на него посмотрел Айтес, с облегчением, и снова над пропастью возник очередной мостик. И, может, если их построить достаточно, то опасность свалиться вниз окончательно их минует. Вокруг звенела музыка. Весенней капелью дрожали пальцы музыкантов на струнах. Взмахами перелетных птиц порхали над клавишами игулким эхом, гуляющим по горным ущельям, гудели трубы, а где-то позади, смешливым щенком заигрывал саксофон. И океан, грузный и неповоротливый, но в этот вечер галантный и куртуазный, пытался в такт музыке шуршать волнами прибоя. Те накатывали на берег, сглаживая песчаные бугорки, а затем уносили те в свои теплые, глубокие воды. Над головой сияли лампочки, они заменяли танцующим звезды, искрили где-то над головой, удерживаемые кабелями, хитро спрятанными внутри деревянных опор, расставленных по площадке. Город погрузился в сумрак, не такой, как обычно, когда ночь еще лишь едва-едва наводит свой томный, загадочный марафет, чтобы спуститься вниз, к смертным, походкой полной старого, как сам мир, страха. Страха перед неизвестным и собственным воображением, способным каждый куст окрасить такими ужасами, что и не придумаешь. Нет, кружась между парами, стелясь над волнами Ласточкиного океана и пробегая по улицам, город навестил совсем иной сумрак. Когда солнце так и не скрылось за восточным горизонтом, а над западным уже ревниво подмигивала едва заметная луна, и небо, такое далекое, все сильнее пунцовило под пылкими взглядами обоих светил. И даже если бы кто-то отключил пчелкой жужжащий генератор и погасли лампочки, то вряд ли бы от этого стало темней. Слухи не врали. В метрополии, в начале лета, ночью действительно почти так же светло, как и днем, а еще тепло и легко дышать. На часах уже почти первый час ночи, а горожане и не думали расходиться. Они встречали новый сезон прогулками, смехом, разговорами и, разумеется, танцами. Танцевали и Артстес, не как на балу, где каждое движение совершалось едва ли не по инструкции в строгом соответствии с правилами, и не как в баре, когда от жара атмосферы и музыки, тело едва ли не дрожь пробивает. Они танцевали совсем иначе, скорее, может, напоминая деревья, а не людей, медленно качались в такт музыки. Ее голова щекой прижималась к его груди, а он едва-едва касался подбородком ее макушки, чтобы ненароком не ударить при следующем шаге. Плыла музыка, и они плыли следом. Он чувствовал под ладонью ее мягкое, такое знакомое тело. Чувствовал, как мерно и спокойно бьется громкое, пылкое сердце и как дыхание, забираясь под сорочку, едва заметно щекочет его собственную кожу, напоминая собой весенний ветерок. А может, именно так все и было. Может, действительно поедем в прерии? Прошептала она, не поднимая взгляда. На что они похожи? Арди ответил не сразу. На океан, наверное, ответил он, полной грудью вдыхая аромат весенних цветов. Только вместо воды трава, а вместо волн, иногда появляются холмы. Океан из травы, протянула Тесс, мечтательно прикрывая глаза. А горы? На что похожи горы? Ардан прикрыл глаза, вспоминая снежные тропы и лесные разливы. На дом, ответил он честно. Они продолжали покачиваться в такт музыки. Скорее всего, кто-то рядом с ними тоже танцевали, и вокруг были и другие люди, но они не замечали никого, кроме друг друга. Давай поедем и... Помнишь, я рассказывал, что в детстве мне прадедушка часто рассказывал истории? Аккуратно, прижимая девушку к себе чуть сильнее, перебил Арди. Помню, в этих историях каждый раз, когда герои договаривались куда-нибудь уехать или сбежать, то с ними тут же происходило что-то нехорошее. Тесс подняла на него взгляд. «Думаешь, и с нами тоже?» «С нами по какой-то неясной для Арди причине». Эти простые два слова, когда он их услышал в первый раз, прозвучали одновременно воодушевляюще и как-то тяжело, будто ему на плечи опустился новый, пока незнакомый ему груз. Не такой, что давил к земле, а, скорее, привносил больше значения даже в самые простые, повседневные дела. «Нет», — твердо ответил Арди. Так что давай не будем никуда сбегать. Музыка, плескаясь в гребнях прибрежных волн, окутывала их непроглядной пеленой, пряча от всего и ото всех. Они посмотрели друг другу в глаза. Что-то рвалось из груди Ардана. Что-то, вместе с сердцем, а может и внутри сердца, бьющееся о грудь, молотом стучащее по его ребрам и, не находя выхода, устремилось выше и выше, пока не дотронулось до губ. Тесс, я, Арди, я. Они замолчали, улыбнулись. и продолжили танцевать. Ардан захлопнул дверцу старенького Диркса, затем открыл и захлопнул еще раз. На этот раз замок, пусть и нехотя, кряхтя не хуже ворчливого старика, защелкнулся. «Ну ты понежнее будь, господин маг». Миллар, как и всегда, в черном костюме, белой сорочке, в черном галстуке и в черной шляпе вместе, разумеется, с черными кожаными перчатками, задумчиво крутил в пальцах сигарету. «Знаешь, каким вопросом я часто задаюсь, напарник?» Арди задумался ненадолго. «У меня, Миллар, сейчас столько вариантов, что если начну перечислять, то...» «А вот не надо ничего перечислять», — перебил его капитан. «Вот сижу я, напарник, обсуждаю с женой отпуск. Знаешь, решили взять детей и съездить на танцующий мыс. Прогулочные маршруты на воде, конные прогулки, и тут ко мне, весь взмыленный, влетает посыльный. Чей?» Миллар дернул бровями, из-за чего его круглое лицо стало напоминать детский рисунок. Арди старательно сдержал улыбку. «Не знаю, господин маг», — картинно всплеснул руками капитан. «Из дворца, наверное, прискакал, верхом на осле. А, нет, погоди, тебя я рядом с ним не видел, так что пешим пришел». Ардан пропустил колкость мимо ушей. Он успел хорошо узнать Миллара, и тот, почти как Аверский, заводился так же быстро, как и остывал. И особенно капитан Пнев не любил, когда работа стучала к нему в дверь. Особенно, когда данное выражение становилось буквальным. «Вчера вечером в Шамтур отправилось письмо», — успокоившись, продолжил Миллар. «А, перехватить?» — хмыкнул капитан. «Корреспонденцию пусть и демон знает какого по счету, но претендента на престол империи, великого князя, ситуация не та, и у меня полномочия не те. Значит, думаю, что к концу лета ты, напарник, сможешь ждать гостей». Ардан откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Он ошибся. Иолой потратил сутки на то, чтобы написать письмо, и одним только спящим духом известно, что именно великий князь переложил на бумагу. Хотя догадаться не так уж и сложно. Это если к концу лета от города что-либо вообще останется, разумеется, — закончил мысль Миллар. «И почему ты сразу не отказался от кровавой дуэли с этим идиотом? А как же великий князь и великий идиот? Скорее», — Миллар со свистом выпустил воздух сквозь сжатые зубы, — «как будто ему не хватило того, что произошло в начале года Керимова, который все еще отдыхает в госпитале». Ардан посмотрел на капитана и вспомнил слова Бажена. «Иарский ведь просил не сдерживаться во время дуэли с Керимовым, прикрываясь просьбой Аверского. Арди тогда не понял почему. Теперь понял, чтобы Иолайграф как можно дольше воздерживался от своих порывов». «Мне отказаться?» — решил уточнить Ардан. «По правилам, я могу сделать это до кануна поединка. В идеале было бы неплохо, но...» Миллар вздохнул и, как и Арди, откинулся на диванчик. «Слишком подозрительно будет выглядеть. Он все-таки сильнейший военный маг первого курса», — напомнил Арди. «Твой друг, Борис Фахтов, посильнее», — парировал Миллар, демонстрируя полную осведомленность о делах в Большом. «Видимо, Бажен не зря свои эксы получал. Как объяснял Аверский, у них разница в два луча, но при этом Фахтов на занятиях порой показывает результаты лучше». Ардан особо не вдавался в подробности внутренних перипетий первого курса, да и остальных курсов тоже. Как-то так складывалось, что у него имелись дела и вопросы поважнее, нежели чье-то желание поспорить с помощью звездной магии. «Ты ведь не понимаешь, да?» — прищурился Миллар. Арди только развел руками. «Ладно, господин маг, давай попробуем разобраться». Капитан перегнулся через Арда и открыл бардачок. «Видишь, что внутри? Патроны, носовой платок, кажется, пара грязных носков и газеты». «Именно». Ардан посмотрел на газеты, затем на Миллара, а после в той же манере, что и напарник, прикрыл глаза. «Дело вовсе не в том, что у них состоится дуэль, а в том, что она состоится именно у них». «Да», — звучало, конечно, странно, но если разобраться, то кровавая дуэль между Агровым и Габар звучала как нечто, сошедшее со страниц учебников истории. И действительно плевать, какой по счету наследник Иолы. Плевать даже на то, что они учатся в Большом, где учебные дуэли вообще не редкость. Да, подобные поединки — явление нечастое и, обычно, собирает толпу зевак, но все еще в рамках образовательного процесса. Они ведь все, поголовно, ходят с оружием в руках и должны уметь с ним обращаться. Особенно учитывая, что каждый маг является военно обязанным. Все дело именно в фамилиях. «Мне ему проиграть?» — спросил Ардан. Ему, если честно, было категорически все равно и на все эти заморочки с дуэлями, и на самого Иолая в том числе. Все проблемы, которые тот мог принести, тот уже и так приносил. Полковник предлагал, не стал скрывать Миллар. Аверский настоял, чтобы ты действовал по обстоятельствам. Ардан, зная гранд-магистра, прекрасно понимал, что тот настаивал на таком развитии событий только из-за собственной гордости. Да, никто из посторонних не знал, что Арди обучался у Эдварда Аверского, но, в данном случае, знал сам Аверский, и не хотел, чтобы его протеже проиграл какому-то там бедолаге, даже если этот бедолага императорских кровей. Ладно, Миллар размял пальцы и повернул ключ зажигания. Нам до лета сперва еще дожить надо, а там уже видно будет. А пока давай навестим архив. Ты получил допуск? Капитан медленно повернулся к Ардану. Знаешь, я уже смирился с тем, что ты в час задаешь вопросов даже больше, чем мои дети, но когда ты задаешь дурацкие вопросы. Нет, вечные ангелы, господин Мак, Миллар переключил передачу и тронулся с места. Допуск я не получил. Мы просто так туда прокатимся. Других ведь дел никаких нет. Настроение такое вот, располагающее, в закрытые двери лбом стучаться. А архив, самое приятное для этого места и вообще. Следующие несколько перекрестов, Арди слушал ворчание Миллара, которое вскоре перешло в простые шутки и какие-то байки из жизни капитана. Капитан Пнев, если подумать, был весьма странным и своеобразным человеком. Как и, опять же, если подумать, каждый встреченный Орданом работник второй канцелярии. За начищенной до блеска, лакированной стойкой стоял работник, чем-то напоминающий ту самую стойку. Высокий, но не слишком. В блестящих очках, с зачесанными назад волосами, покрытыми воском, и в костюме, больше подошедшим бы работнику финансового квартала, чем государственному служащему. За его спиной, в конце небольшого холла, обнаружилась дверь, металлическая и тяжелая. Миллар нервно стучал удостоверением о край стойки, то и дело косясь в сторону гербовой бумаги с выданным им допуском. Работник же самозабвенно водил пальцем по громадной книге учета, размах крыльев которой составлял едва ли не 1,5 метра, а высотой та и вовсе превышала метр, да и толщиной, наверное, могла похвастаться 30 сантиметров, если не 40. Миллар поглядывал на часы и продолжал стучать удостоверением. Они ждали уже почти 20 минут. Нашел, стукнул пальцем по записи работник. Слава светлоликому, выдохнул Миллар. Принесите нам его пош. Увы, господин дознаватель, не смогу. Мой допуск. С вашим допуском все в порядке, поправил очки мужчина. Я не смогу принести вам данные дела по весьма прозаичной причине. Миллар едва багровыми пятнами не пошел. Капитана всегда нервировало, когда из собеседников приходилось буквально клещами слова тянуть. И по какой же? Оно уже выдано. Работник снова щелкнул пальцами по записи. Алли Тантовой, для ознакомления и сверки с официальными бумагами. Вот, мой сменщик указал. 1/2 часа тому назад, Миллар с Арданом медленно, едва ли не как неживые куклы, повернулись к читальному залу. Все 40 столов, за исключением стоявших на них лей-ламп, пустовали. Ни папок с делами, ни личной помощницы Тревора Мэн. Но как же она ведь должна быть здесь? И, в той же синхронной манере, капитан с капралом, не проронив ни слова, помчались в сторону лестниц. Глава 108. Миллар с Ардом буквально вылетели из архива и взмыли по широкой лестнице, ведущий в главный атриум имперского архива. Встреченные им по пути работники и визитеры разлетались в разные стороны не хуже речной гальки, встретившей напор штормового прибоя. Белый мрамор под их ногами, прикрытый серым ковром, слился единой, грязной полосой. Когда напарники оказались на широком, овальном балконе, то оба, напоминая вышедших на охоту зверей, оглядели просторную, внутреннюю площадь.